Голова побаливала, не болела, а именно побаливала, отдаваясь пульсацией в затылке. В голове роились обрывки мыслей, словно я случайно разворошил огромный в человеческий рост муравейник. Они наскакивали друг на друга, стремясь занять место по казарне, чтобы вылезти в итоге наружу и таким образом заявить о себе. А, может быть, это и не мысли вовсе, а музы. Шутка ли, столько времени у Мольберта простоять? Нет, без муз здесь точно не обошлось. Я откинулся на спину и пошевелил голыми пальцами на ногах. Как оказалось, процесс створения не шел при таких низменных вещах, как носки. Ботинки я еще в холле снял, когда со стрельбища в дом зашел, под удивленными взглядами прислуги. Тапочки не нашел, вот и приходилось ходить в носках. Правда, на меня смотрели так, словно я гораздо сильнее головой повредился, чем на самом деле. Мне же было фиолетово, как на меня смотрит. Я художник, я так хочу. Скорее всего, именно поэтому Тихон егерей в гостиной не оставил, да разуться заставил, прежде, чем в дом войти. Мало того, они пока меня ждали, портянки поменяли. Во как молодого графа уважают. Незаметно для себя, под трескотню своих муз, я начал засыпать. Сволочи они все-таки, нет, чтобы память подтолкнуть в нужном направлении, заставляют о егерских портянках думать. Молодой совсем охотник, не старше меня самого, в щегольском костюме подошел к мертвой рыси. Эта тварь аркашку с Марком порвала, и он сплюнул на землю и протянул еще дымящийся ствол в сторону. Ствол кто-то забрал, но вот кто это был, я так и не разглядел. Зато с уверенностью мог сказать, что это и был убийца матери Фры. А еще хаму с Юркой, начал стоящий возле щеголя мужик в трюхе. Плевать на них, грубый голос с проскальзывающими визгливыми нотками, раздавался откуда-то сбоку, но его обладателя я не видел. А вот то, что эта тварь вонючая порвала молодых баронов, вот это трагедия. Пасть закрой, я говорил так, словно знал того, к кому обращаюсь, словно мне не нужно на него смотреть, чтобы представить его рожу. Вы все ответите за это преступление. Вы сдохнете и будете молить нас, чтобы сдохнуть быстро, вы. Перед глазами все поплыло и на первый план выступили совсем другие лица, которые я с трудом различал сквозь пелену бурана и темноту ночи. Выстрел, такой громкий, что на мгновение оглох, резкая страшная боль в затылке, и я падаю и в наступающей темноте слышу отчаянный вопль. «Ты что наделал, идиота кусок, ты мента завалил, валим отсюда, бах, твою мать», – простонал я, поднимаясь с пола. «Надо же, метался на кровати, похоже, и свалился. Но, что я только что видел, и что эти черти про мента орали? Я что мент, а мент это? Что-то типа жандарма», — подсказало мне подсознание. «Они что совсем с головой не дружат? Как можно графа принять за жандарма? Мы же прямо как братья-близнецы, не отличишь одного от другого». Закрыв глаза, попробовал вызвать образ той четверки, которую только что видел. Хоть изображение и плыло, но все же было достаточно отчетливым, чтобы рассмотреть детали. А еще я только сейчас понял, что первая картинка была черно-белой, с большим количеством серого. Словно я смотрел на того щеголя и мужика в трюхе, использовав рысиное зрение. Не вставая с пола, я подполз к тумбочке и вытащил блокнот и карандаши. На тумбочке стояла лампа, которая сама загорелась мягким светом, как только в комнате стемнело. Я присмотрелся и увидел крошечные мокры, почти такие же крохи, какими ружья заряжали, которые и заставляли светиться всю эту конструкцию. Быстро разобравшись, как сделать свет поярче, я уселся прямо на полу, опираясь спиной на кровать, и принялся рисовать, пока лица из сна не исчезли из памяти. Руки прекрасно знали, что делали. Вот только эти портреты сильно отличались от других, даже от портретов девушек из другого блокнота. Нет, с технической точки зрения все линии были безупречны, вот только им чего-то явно не хватало. Словно тот удар по голове погасил некую искру, которая заставляла вкладывать в рисунки душу, делая их почти живыми. Здесь же были просто изображения, похожие на оригиналы, не спорю, но, даже я видел, что это не то. Хотя, возможно, я слишком строг к себе, и одно дело рисовать обольстительных нимф, а другое мерзких подонков, которые меня едва к праотцам не отправили. Не знаю, вот в академию вернусь, там профессора разберутся. Хотя я до сих пор не понял, какие могут быть профессора у художников. Выскочив в коридор, я натолкнулся на Тихона, который в это время ставил под дверь мои ботинки. Ботинки были вычищены так, что в них при желании можно было как в зеркало посмотреться. Проснулись, ваше сиятельство, денщик тут же выпрямился. А что, не похоже? Я подозрительно посмотрел на него. Вот только не говори мне, что я вдобавок ко всему страдаю лунатизмом и ночью брожу по дому, периодически укладываясь в чужие постели. Ну, насчет лунатизма мне неведомо, я все же не целитель. А вот из чужих постелей приходилось мне вас, ваше сиятельство, вытаскивать. Так что, может, и правы вы, Евгений Федорович, и не похоть вас туда заводила, а этот лунатизм, будь он неладен. Тихон вздохнул, а потом посмотрел на мои голые ноги и совсем по бабье всплеснул руками. Вы бы обулись уже, ваше сиятельство. Ну в чем смысл босиком по дому шастать? Еще отморозите что-нибудь шибко важное для лунатизма. Что делать-то будем? Оно ведь не только для лунатизму, а еще и для того, чтобы наследники родились, дюже нужное. Тихон, ты когда-нибудь договоришься, пригрозил я ему, но ботинки схватил и скрылся в комнате, чтобы нормально обуться, предварительно чистые носки из шкафа вытащив. Денщик не стал меня ждать в коридоре, а приоткрыл дверь и заглянул в спальню. «Может, вам что-нибудь нужно, ваша светлость?» – спросил он. Граф вернулся, я завязал ботинок и разогнулся. Что-то спину кольнуло, а ведь я всего-то шнурки завязывал. «Нет, так дело не пойдет, надо что-то с этим делать, хоть зарядку по утрам. А то, похоже, у меня единственными физическими упражнениями были те самые постельные, про которые Тихон говорил. Только что машину в гараж загнали, сейчас его сиятельство немного освежится, и можно к ужину спускаться», тут же ответил Тихон. «Так, а егерей можешь позвать, всех не надо, только Захара и того старика, который про бурную молодость графа рассказывал. Стыдно признаться, но я не знаю, как его зовут». «Иван его зовут», тут же отрапортовал Тихон. «А зачем они вам, ваше сиятельство? Что-то непонятное осталось в их работе». «Нет, все понятно. Просто, я задремал и мне сон приснился. Вот, может, ты их знаешь?» И я протянул ему портреты. Тихон долго рассматривал рисунки. Потом протянул мне два, этих я видел последними, как раз тогда, когда не слишком понятная фраза прозвучала. «Вот этих вообще не знаю, и не видел ни разу. Не местные это. Может быть, кто-то из гостей. Может быть», я пожал плечами. «Ну откуда мне знать, кто там у этих баранов, пардон, баронов гостит? Этих ты не знаешь, а остальных, вот это Колька, старший егерь Свинцовский». Тихон протянул мне портрет того самого мужика. «А вот этого, то ли где-то видел, нет, не помню. Скорее всего, где-то в городе встречал. Вот и запомнил. Морда-то у него запоминающаяся». Я присмотрелся. «Что есть, то есть». Лицо щеголя отличалось красотой и породистостью. Такие, как он, женщинам нравятся. «Может, дед его знает? Все-таки, явно из аристократии этот тип», проговорил я, глядя на красивое, но уже отмеченное пороками лицо чуть ли не с ненавистью. В этот момент мне было даже все равно, кто меня по голове стукнул, потому что я был уверен, что именно эта плесень убила рысь. «Ну, дык, в столовую ступайте, ваше сиятельство», Тихон почесал затылок. «А мне картинки те отдайте, я сам у егерей поспрашиваю, может, кто-то узнает этих татей. По их-то мордам разбойным сразу видно, что никакого отношения к перстням и магии они не имеют». Я отдал своему денщику портрет и потащился в столовую. По дороге сунул руку в брючный карман и ощупывал флакон с зельем, которое решил взять с собой. А то, вдруг голова резко заболит, буду мучиться, пока кто-нибудь не догадается мне вот этот флакон принести, который на ощупь как правильный восьмигранник определяется. Наша жизнь же вся без исключения подчиняется закону Мёрфи. Уж если какая-нибудь херня может случиться, она обязательно случится. Так что, я почти уверен, что, приди я к столу без обезболивающего, то точно корчился бы, чуть сознание не теряя. А так, может, и пронесет. Дед уже сидел за столом, но к ужину еще не приступил. Он читал какое-то письмо, периодически хмурясь. «Я слышал, ты говорил с егерями». Наконец, дед отложил лист и поднял на меня глаза. «Да, было дело. Самый старый из них, Иван, рассказал мне удивительную историю про то, как ты много лет назад рукоприкладством занимался. Оглядев стол, я понял, что голоден. Поэтому сразу же принялся накладывать себе еду, не переставая говорить. Только я не пойму, если тебе почти все известно, то зачем жандармы? Женя, в прошлый раз нам с отцом столько нервов попортили, а ведь там все было очевидно. В этот раз нет никаких доказательств. Так что мы и вовсе можем проиграть, если дело до суда дойдет, и не сможем оправдать свою правоту, если сами попробуем взыскать ущерб. Так что жандармы очень даже нужны. Они сейчас доказательства вины ищут. Мне сон приснился, я дождался, пока он наговорится, прежде чем самому начать. Я видел тех, кто на меня напал. Не всех, а четверых. Дед с интересом смотрел на меня. Я их нарисовал. Протянув ему два рисунка, приступил к ужину. Дед же внимательно рассматривал портреты. Старший егерь Свинцовых, сообщил он, откладывая в сторону портрет мужика, которого уже опознал Тихон. А вот это. Он долго вглядывался в лицо щеголя. Барон Андатров это. Недалеко от Ямска живет. Поместье барона довольно обширное. Клан вполне обеспеченный и большой. Вот этот тип, скорее всего, молодой барон. Если судить по слухам, в Иркутском военном училище он учится. Где-то недалеко от твоей академии. Это не в то ли военное училище баронесса Соколова поступила. Вроде бы в нем есть специально созданный женский факультет. Я задумчиво рассматривал Андатрова. Все-таки крыса всегда остается крысой, как ты ее ни назови. Скорее всего в это... кивнул дед. В изнанке под Иркутском больше нет военных училищ и академий. Ну, если здесь не суждено будет эту крысу удавить, то на изнанке встретимся, пообещал я портрету. И в ответ на удивленный взгляд графа добавил, это он убил рысь, и заплатит за это. Граф довольно долго смотрел на меня, а потом произнес довольно тихо, мне пришлось напрягаться, чтобы расслышать. Я рад это слышать, женя, ты даже не представляешь, как я рад. После этого вернулся к прерванному ужину. Я же почувствовал, что в меня больше не влезет. Поэтому поднялся из-за стола и бросил на тарелку салфетку, которую даже не помню, как положил на колени. Я, пожалуй, пойду и постараюсь полноценно уснуть, сообщил я деду. Все-таки в большинстве случаев сон – это лучшее лекарство. И то верно, иди, женя, отдыхай. Да, прежде, чем уйти, скажи, ты что-то планируешь на завтра? Хочу к месту происшествия съездить. Я же в полубреде был, когда очухался. Почти ничего не замечал вокруг. Только чудом Фыру заметил. Кстати, та еще загадка. Откуда такой маленький рысенок взялся в марте? Не рожают рыси в марте. Я разглядывал стену возле двери. Это твоя спутница, данная тебе богиней рысью. Смирись с этим. Граф улыбнулся уголками губ. Один не поедешь. Отряд егерей с собой возьмешь и Тихона. Верхом отправитесь. Наверное, я передернулся, меня словно озноб пробил, так быстрее будет, и вышел из столовой, в коридоре снова нащупал флакон с зельем, я же говорил, что вот прямо во время ужина он мне не понадобится, в коридоре меня ждал Тихон, нет, ваше сиятельство, не знает никто этих вражин, не местные они, даже никто их не видел, и он протянул мне портреты, ну и хрен с ними, я махнул рукой, я знал имя главного виновного и это было главное, Свинцовы, конечно, тоже ответит, но вот этот урод заплатит мне за каждую каплю крови убитой им кошки. Да, завтра хочу на место съездить, своими глазами посмотреть. Может быть, память отреагирует. Сном же попыталась пробиться. Жаль только, не полностью получилось. Дед велел отряд егерей взять, и то верно. Мало ли что случится может, снова прорыв, или эти решат заново поохотиться в чужих угодьях. Тихон скривился. Пойду егерей до конюхов предупрежу, чтобы мух с утра не ловили, а сразу собираться начали. Тихон убежал по коридору к выходу, я же пошел в свою спальню. Открыв дверь, вошел и замер на пороге, потому что находился в комнате не один. Та самая горничная, обнаженные прелести которой украшали один из листов блокнота, перестилала мою постель. Как на самом деле это волнующе выглядит, я улыбнулся, глядя, как девушка почти распласталась на кровати, пытаясь расправить простынь. Ой, она подскочила и мучительно покраснела. Ваше сиятельство, я думала, что успею закончить, пока вы с его сиятельством ужинаете, пролепетала она. Брось это грязное дело. Когда я смотрю на тебя в таком ракурсе, то у меня просто руки чешутся начать рисовать. Она потупилась. Ведь прекрасно все понимает чертовка и не стремится убежать. Ты давно у нас работаешь? Уже 2 года, ваше сиятельство. Она говорила, не поднимая глаз. Я помню, нас предупредили, что вы ничего не помните. Я даже не помню, как тебя рисовал. Я картинно поднес руку ко лбу. Вот вообще жестоко со стороны этой негодницы судьбы. Забыть такое. Вы можете снова меня нарисовать, ваше сиятельство. Девушка лукаво улыбнулась, как будто того раза не было. С превеликим удовольствием, но не сейчас. Нет, точно не сейчас. Я печально покачал головой. Я так и думала, Она вздохнула и принялась собирать белье. «Правду говорили, вы, ваше сиятельство, ни разу ни одной женщины больше одного раза не рисовали. Сразу же интерес теряли, как только портрет был готов». Подхватив охапку грязного белья, она протиснулась мимо меня. Я не посторонился, чтобы дать ей дорогу, но и не удерживал, обдумывая ее слова. Наверное, именно это имел в виду дед, намекая на мою кобелиную сущность. Пройдя по комнате, я вытащил блокнот с рисунками. А, может быть, именно поэтому они все выглядят, как живые. Потому что в то время я испытывал к ним неподдельный интерес. К тем же мудакам, которые мне приснились, я ничего, кроме горячего желания пристрелить их, не чувствовал. А что про это говорят мои музы? А мои музы на это ничего не говорили, они затихарились и молчали в тряпочку. Зато голова снова разболелась. Пришлось выпить обезболивающее. Когда лекарство подействовало, я разделся, натянул пижамные штаны, которые нашел в шкафу и упал на кровать. Надеюсь, я с нее больше не свалюсь. Сон пришел незаметно, и на этот раз, хвала рыси, без сновидений. Глава 9. Ездить верхом я умел, и даже без седла доводилось пацаном, да в речку с разбега. Правда, непонятно, кто из нянек графского сыночка вот так проворонил. Ну да ладно, сейчас это не принципиально. Главное, верхом я умел, и даже под брюхо рослому жеребцу, которого мне подвели, не скатывался, вместе с седлом. А все потому, что я догадался проверить подпруги. На этот раз на меня смотрели уже егеря, как на слишком сильно ушибленного. Что у них у всех за реакция на обычные, в общем-то, действия. Решив не обращать внимания, я направил жеребца по дорожке. Тело было явно непривычно к подобным упражнениям. Странно, я же ясно помню, если это слово ко мне применимо, как в детстве и без седла. Ладно, скорее всего, все просто привыкли, что молодой граф ударился в пацифизм, раз давно ружье в руки не брал. Вот только удар по голове выбил, похоже, из меня эту дурь. И притороченное к седлу ружье было прекрасным этому подтверждением. Выехав за ворота, я остановился. Привстав на стременах, огляделся вокруг. Весна все-таки вступила в свои права, и яркое весеннее солнце слепило до слез, отражаясь от еще не сошедшего снега. Дорогу я не запомнил, все-таки ехали мы к дому уже в потьмах. Тихон понял это без слов, потому что сразу поехал впереди, показывая дорогу. Верхом на свежих лошадях, да еще и утром ехать было куда веселее. К тому же, похоже, Тихон боялся растрясти увеченного графа, поэтому ехал довольно медленно. Нет, когда мы от монстров изнанки драпали, то очень даже быстро неслись, но там уже до охотничьего домика было рукой подать. Сейчас же по легкому холодку и на ходью, красота. До охотничьего домика долетели в два раза быстрее, чем ехали из него домой. Ворота были открыты, как и в прошлый раз. И сегодня я воочию убедился, что лезть туда без ключа или специального пропуска не рекомендуется. Молодой егерь решил проскочить впереди нашего отряда и въехать во двор открытия проезда моим ключом-медальоном. Уж не знаю, что это было. Дурость, помноженная на глупые понты, или в сортир слишком сильно захотел, он в итоге не признался. Шандарахнуло его знатно. Как он в воздухе не переобулся, когда летел с лошади, сделав идеальное сальто назад. Вот в чем вопрос. Живой, я слегка свесился в седле, чтобы посмотреть на этого придурка. Вроде бы, простонал парень, в то время, как спешившийся тихо осматривал его на предмет переломов. Идиот, потому и живой, проворчал денщик. Вот как ты додумался вообще поперек батьки в пекло лезть, не видел что ли, что защита еще не отреагировала на его сиятельство. Вставай, ни хрен разлеживаться. От ушиба задницы еще никто не умирал. Я в это время приблизился к воротам, и медальон на груди вспыхнул и снова погас. Вот теперь можно было проезжать. Охотничий домик находился ровно посредине нашего пути от дома до места нападения. Поэтому мы решили здесь на 20 минут остановиться, перекусить, в тот же сортир сходить, а то в сугроб да голый. Хм, неохота, в общем. Еды, кстати, в доме так и не было, мы ее с собой брали. На мой вопрос, а, собственно, почему, Тихон дал вполне логичный ответ. Дык, сюда же просто так редко наезжают, а на охоте кого-то, да добудут охотники всегда. Добыча-то она завсегда вкуснее, чем из кладовки еда. А если не добудешь никого, что тогда, голодным оставаться? Взгляд Тихона без слов дал мне понять, что, да, такой вегетарианец должен оставаться голодным. Понятно, поконим. Дальше ехали более осторожно. Но, Все-таки путь коротким назвать было нельзя, и вскоре я совсем освоился в седле. Все-таки умею я ездить верхом, просто долго не практиковался. Надо наверстывать. Нам осталось немного доехать до места, как где-то в стороне послышались звуки охоты. Я невольно нахмурился, а рука сама собой потянулась к ружью. «Охолонитесь, ваше сиятельство», ко мне подъехал Тихон. Дальнейшая дорога была одна, заблудиться было сложно, поэтому я нередко вырывался вперед. Жеребец подо мной был быстрый, агрессивный, я еле с ним справился поначалу. Но, потом мы нашли общий язык, и теперь я наслаждался поездкой. «Ты что-то знаешь?» Я вопросительно посмотрел на Тихона. «Так ведь его сиятельство разрешил барону Соколову провести охоту», вздохнул Тихон. «Это до того было, как следопыты вернулись, так что нет нужды за стволы хвататься. Но вот все разузнать, вот это можно. Там же условие было, наши егеря принимают участие в охоте, чтобы соблазна не возникло, кого не надо обложить. Мы развернули коней в сторону, откуда раздавались крики, звуки горна и лай собак. Я уже тронул пятками лоснящиеся бока Ариса, именно так звали моего жеребца, но тут подал голос проштрафившийся егерь. Зайца гонит, скоро из-за поворота появится. Он говорил вполне уверенно, а более старшие егеря покивали, в знак согласия. Словно услышав их слова из-за поворота, который делала дорога, пулей вылетел заяц, еще не полинявший, в белоснежной шубке с черными пятнами на ушах. Следом за ним выскочили знакомая кобылка. Именно ее молоком я кормил Фыру, когда мы застряли в охотничьем домишке. В пылу погони Маша не замечала ничего вокруг. Арис переступил с ноги на ноги и фыркнул, мотая головой, и я потрепал его по шее, успокаивая. Однако, его что-то тревожило, и я на мгновение оторвал взгляд от всадницы, а когда поднял взгляд, то увидел, что Мария осадила коня, вытащила ружье и прицелилась в улепетывающего в противоположную от нас сторону зайца. Раздался выстрел, и отдача слегка откинула девушку в седле. Заяц рухнул на тропу, и одновременно с этим произошло несколько вещей. Из-за поворота показались остальные охотники. Барон Соколов, с десяток егерей, да и сжачий, удерживающий свору. А рядом с бароном на кауром жеребце восседал тот самый Андатров, презрительно оглядываясь по сторонам. Они нас увидели и остановились. Маша двинула свою лошадь к законной добыче, а я потянул руку к ружью, как только увидел эту мразь. Барон Соколов узнал меня и поднял руку в приветствие, и тут разрыв ткани реальности произошел на середине расстояния между нашими отрядами. Воздух словно исказился, уплотнился и раскололся на две половины, а в этот разлом хлынула визжащая, ревущая и клацающая клыками толпа. «Прорыв!» – заорал Тихон, но все уже и без его напоминаний поняли, что это именно прорыв. Егеря судорожно выхватывали ружья, со стороны охотников послышался визг собак, маты и ружейные выстрелы. Мой Арис присел на задние ноги, но потом выпрямился и зажрал. Теперь понятно, что его беспокоило. Благородное животное почувствовало, что скоро нас будут жрать, и пробовало предупредить своего туповатого хозяина. Монстров вырвалось немного, с десяток не больше, и, увидев два отряда, они растерялись, а потом разделились. Но тут доезжачий спустил свору. Собаки оказались гораздо умнее многих людей, потому что быстро сообразили, что вот конкретно это зверье им не по зубам, и рванули от опасного места на утек. Я же впервые увидел, как они несутся по снегу, действительно стелются, словно, не касаясь лапами земли. А вот у монстров появились еще цели, и они слегка сбросили скорость. Вот только даже эти ухищрения не помогли. Арис не хотел стоять спокойно, и мне никак не удавалось вытащить из петель ружье, потому что приходилось демонстрировать джигитовку на нервничающем коне. Раздался крик, и я краем глаза увидел, как какая-то тварь, внешне напоминающая огромного волосатого паука с клешнями и острейшими жвалами, блестящими от яда, прыгнула на того самого молодого егеря, роняя его на землю вместе с лошадью. Тут мне удалось выхватить ружье, и я с огромным удовольствием разрядил его монстру в то место, где у него должна была находиться голова. Во все стороны брызнула желтая, похожая на гной жижа. Егерь с ловкостью кошки выбрался из-под придавившей его лошади, которая приняла на себя удар твари. Парня втащил к себе на лошадь Тихон, который уже тоже разрядил свое ружье в валяющегося неподалеку такого же паучка. «Сзади!» – заорал он, и я успел обернуться и выстрелить из второго ствола в небольшую зверушку, похожую на смесь белки, летяги и бультерьера. Она рухнула в двух шагах от Ариса. Женский крик заставил резко развернуться и жестко натянуть поводья, призывая испуганного коня к порядку. Лошадка машине слась по полю, и даже отсюда было видно, что наездница не может ею управлять. Я бросил разряженное ружье Тихону, и сразу же с места сорвал Ариса в галоп. Жеребец выполнил маневр весьма охотно, стремясь уйти подальше от опасного места. Мария в момент прорыва находилась слишком далеко, чтобы заинтересовать монстров и спокойно могла уйти, вот только ее лошадь решила иначе и понесла. Выстрелы за спиной звучали все реже, а маты все громче. Похоже, что егеря добивали последних тварей. Если бы еще одну надменную тварь случайно приговорили, или позволили какому-то монстру сожрать Андатрова, я бы был очень даже доволен. Но проверить, что там происходит, не было возможности. Я скакал Марии наперерез, но ее дурная кобыла, возможно, от страха потерявшая разум, увеличила скорость. Мы свернули за поворот, и место прорыва скрылось из вида. Потом лошадь повернула еще раз и еще. Я уже плохо понимал, где именно мы скачем, когда мне удалось поравняться с Марией. Свесившись с седла, я протянул руку, чтобы схватить поводья, но тут кобыла вильнула в сторону. «Ах, ты, зараза!» – процедил я сквозь зубы. Арис словно почувствовал мое настроение и грозно заржал, призывая нервную барышню к порядку. А когда мы снова сблизились, умудрился легко укусить кобылку за шею. Сейчас, когда поблизости не было и следов монстров, жеребец вел себя вполне уверенно. Кобылка тонко заржала и замедлила шаг. Мне же удалось перехватить поводья, и некоторое время мы еще скакали, бок о бок, пока не остановились. Я соскочил в Ариса, который понял всю важность момента, и не отходил от дрожащей мелкой дрожью кобылы, в том время, как я пытался вытащить Машу из седла. «Ну же, отдай мне поводья, будь хорошей девочкой», я уговаривал ее как ребенка, пытаясь разжать пальцы, которые, похоже, свело судорогой. Мне это удалось с большим трудом, и я снял девушку с седла, поставив на землю. При этом я осмотрелся, пытаясь понять, куда нас занесло. Дорога была очень узкой, как мы вообще по ней параллельно проехали. Даже не дорога, а широкая тропа, по обе стороны от которой росли огромные деревья. И тут Мария начала сопротивляться. Она забилась в моих руках, словно птица в кошачьих лапах. «Маша, посмотри на меня, это я, Рысев. Ну же, посмотри на меня, я не опасен, не совсем, во всяком случае. Да посмотри же ты на меня». Не выдержав, я повысил голос, и это, как ни странно, сработало. Девушка обмякла в моих руках и пристально принялась рассматривать мое лицо, а затем протянула руку и ощупала его. «Женя, это ты?» – пробормотала она, а затем принялась весьма интенсивно ощупывать мое тело, стараясь убедиться, что перед ней человек, а не монстр, который сейчас будет ее пожирать живьем. Только вот я как-то не учел, что совсем недавно вырвался из боя и выдержал сумасшедшую гонку, отчего адреналин готов был хлестануть из ушей, и тело среагировало вполне естественно на близость молодой девушки и ее весьма активные действия. Собрав в кулак остатки совести и здравого смысла, я прошептал: «Баронесса, остановитесь, вы же не дитя, и прекрасно понимаете, чем это может для вас закончиться». Выдохнул я сквозь стиснутые зубы, перехватывая руку Марии в тонком запястье. «Что?» Она непонимающе смотрела на меня, и тогда я плюнул на приличие и возможные последствия, обхватил ее за плечи и прижал к ближайшему стволу. Целоваться она не умела, и сначала, похоже, даже не поняла, что я с ней делаю. А вот когда поняла, то, вместо того, чтобы оттолкнуть, дав предварительно по морде, наоборот обхватила меня за шею, прижавшись всем телом. «Ваше сиятельство, ао, на меня словно ушат холодной воды вылили. Что я творю?» Резко отстранившись от девушки, я как мог дрожащими руками привел в порядок ее одежду, которую умудрился немного помять. До тела я не добрался, так ведь на улице и не май месяц. Снежный человек чертов, скотина бесчувственная. Девчонка стрессанула, а ты чуть ее не отымел у какой-то пихты. Одно слово, художник, мать твою. Отскочив от все еще не понимающей Марии на пару метров, зачерпнул руками снег и растер его по лицу, протер шею, пытаясь успокоиться. «Ваше сиятельство, о!» — надрывался Тихон неподалеку. «Маша, о, а это голос барона Соколова. Мы здесь!» — крикнул я, предварительно прокашлившись, и пошел ловить лошадей. Они остановились неподалеку, и Арис плотно опекал все еще дрожащую кобылку. «Ты молодец, приятель!» — я похлопал его по шее. Затем, взяв обоих под уздцы, повел их по тропе обратно. Тихон и барон подъехали к Марии первыми. Она в это время сползла спиной по стволу и села прямо на снег, закрыв лицо руками. «Машенька, с тобой все в порядке? Ты не ранена?» Барон бросился к ней и помог подняться. При этом сам-то он как раз был ранен. Левая рука перевязана. Да и хромал он, сильно припадая на правую ногу. Вдобавок ко всему на щеке у него был глубокий порез. Как он глаза не лишился. «Я так испугалась», — пробормотала она и только сейчас разрыдалась. «Ничего, плакать иногда даже полезно. Где мы, Тихон?» — спросил я, подходя к закатившему глаза от облегчения денщику. «Неподалеку от охотничьего домика», — сообщил он. «Вы, ваше сиятельство, с госпожой баронессой круг по звериным тропам сделали. Еще бы пару сотен метров и выскочили бы аккурат к домику. О, как!» — я удивленно присвистнул. «Надо же, как получилось!» Затем осторожно добавил. «Кто-то погиб. Двое егерей, да и сжачий его благородие. Три собаки и лошадь», — отрапортовал Тихон. «Прорыв был небольшой, монстры первого уровня, да и мы все вооружены. Ребята сейчас туши волокут к домику. Двоих-то вы приговорили, да троих, господин барон. Мокры надо бы достать, да и кое-что с туш можно взять на продажу. Мех тех пауков мерзких очень ценен. Он на ощупь как шелк и очень прочный. Тихон, помолчи», — я прервал суматошную речь денщика. «Ребят нужно вывести, а потом уже туши. Да что мы без понимания? Уже подводы сделали, да гонца к его сиятельству графу отправили, чтобы помощь прислал и транспорт. Ну а мы пока в домике подождем, туши заодно разделаем». «Больше никто не погиб?» — спросил я, разглядывая перстень. «Барон Андатров, например?» «Нет, уберегли боги. Лошадь барона понесла, но он сумел с ней справиться. Возвращаться уже не было смысла, и я видел, как Леня поехал в направлении усадьбы барона Свинцова, у которого мы гостим», — ответил вместо Тихона Соколов, взбираясь на лошадь и затаскивая здоровой рукой к себе в седло племянницу. «Что-то нам не везет с этим визитом, ведь не хотел ехать, если бы не обстоятельства. Я снова вынужден просить у вас приют, потому что вряд ли смогу доехать до усадьбы барона без потерь». Я, не глядя на Машу, вскочил на своего Ариса, а Тихон примотал поводья кобылки к своему седлу. «Жаль, что эта мразь выжила. Лошадь у него понесла. Как же?» — свалил он, как только жареным запахло, и бросил остальных на растерзание монстров. «Но зато нам выпал уникальный шанс узнать о том, замешаны ли Соколовы о предыдущей охоте Свинцова и его дружков. А вот в гости все равно ехать придется. Но, опять-таки, повод достойный будет. Если Соколовы ни при чем, а что-то мне говорит, что они ни при чем, то я вполне смогу напроситься навестить Марию. Портрет опять же подарю, в качестве извинения. Хотя вины я за собой не чувствую. Вот такой я кот, точнее рысь, мартовский. Март же на дворе. А еще мне жутко не понравилось, что я едва все на свете не проворонил, вытаскивая ружье. Слишком неудобно его тянуть из петель седла. Кроме того, что тяжело заряжать, так еще и вот это. К счастью, я знаю, что делать. Надо только у деда выпросить несколько ружей для эксперимента. Я поднес руку к затылку. Надо же, сегодня у меня практически не болит голова. Я даже как-то без зелья обхожусь, хотя флакон у меня в кармане. В это время мы подъехали к воротам. Егеря уже стояли перед ними, ожидая, пока я подъеду ближе и отключу защиту. От взгляда на тела, которые даже закрыть было нечем, я почувствовал горечь. Да как же так? Подойдя к каждому из погибших егерей, я мысленно попрощался, хоть и не помнил ни одного из них. Просто мне показалось, что так будет правильно. В это время из дома принесли простыни и укутали тела, спрятав от досужих взглядов. Я же взял нож и направился к убитым мною монстрам. Скорбь скорбью, а мокры сами собой не достанутся. К тому же я ощутил противную дрожь в мышцах. То ли промерз, то ли перенапрягся, так что лучше побыстрее завершить неприятную работу и идти уже отдыхать. Глава 10. Егеря молодцы и умницы. Они прекрасно помнили, что рыси и соколы далеко не вегетарианцы и что, несмотря на потери, жрать что-то надо. Поэтому сумели подстрелить по дороге косулю. Пока мы с бароном добывали мокры, Тихон вместе с егерями приготовил жаркое. Мясо получилось жестковатым. Егеря торопились нас накормить, поэтому умудрились немного пережарить, но голод не тетка. К тому же запивалось мясо вкусным травяным настоем, поэтому никто не жаловался. Маша пребывала в некой прострации, сидела на крыльце, бездумно глядя в одну точку. О чем она думала в этот момент, мне было неизвестно, я мыслей, к моему сожалению, читать не умею. Мои музы утомленно посапывали, и не лезли с тупыми советами, и я, работая бок о бок с Соколовым, решил порасспрашивать его насчет другой охоты, которая в нашу первую встречу произошла. Вы знаете, Юрий Васильевич, его отчество я услышал, когда кто-то из егерей к нему обратился, в тот раз, когда мы встретились, прорыв был больше, еще как больше, он вздохнул. Мы с Машей как раз ехали от вас, когда увидели монстров. К счастью, они были далеко, и нам удалось уйти. А вот вам не повезло, да, это ведь кто-то из тварей вас ранил. Ну, то, что это были твари, тут даже не поспоришь, пробормотал я, выдергивая макр из сердца паукообразной твари, которую Тихону еще предстоит побрить и отрезать у нее, то, что нужно. Да, тогда мощный был прорыв, добавил Соколов. Барон Свинцов рассказал, что они решили попробовать поохотиться в своих угодьях, мы же еще с разрешением не вернулись к тому времени, а тут прорыв. Они четверых потеряли, двое были дворянами, а у вас кто-то пострадал, кроме вас, рысь. Твари убили рысь, мать того рысенка, который был с нами во время нашей первой встречи. Я выпотрошил второго монстрика с каким-то остервенением. Почему-то я так и думал, что Соколовы ни при чем, барон говорил уверенно. Да и не смогли бы они сыграть тогда и продолжать играть сейчас, только не после подобных потрясений. И в прошлый раз, и в этот они только чудом не погибли. И, если сам барон выглядит бодрячком, то вот состояние Марии вызывает некоторые опасения. Зажать бы ее в каком-нибудь углу, где нам не помешают, да потискать как следует. В более осмысленном состоянии возмущение выведет ее из ступора. Должно, во всяком случае, я искренне сочувствую. Во взгляде Соколова промелькнула жалость, но жалость эта не была обидной, он действительно сопереживал утрате нашего клана. Благодарю, я с удивлением разглядывал довольно крупный макр, который мягко светился в окровавленной руке, такой крупный, в такой мелкой тварюшке, а в два раза больше, чем тот, который я вытащил из паука. Ничего себе, вот это находка. Я продолжал всматриваться в переливающиеся грани, и тут кристалл начал мерцать, хотя, возможно, я просто слишком пристально пялился в него, и создался этот странный эффект. Не знаю, в общем, что это было, но ладонь с камнем то отдалялась, то приближался, пульсируя в такт ударом сердца, которое билось все быстрее и быстрее. «Евгений Федорович, очнитесь!» Кто-то легонько шлепал меня по щекам. Я открыл глаза и увидел, что лежу на земле, а надо мной склонился барон Соколов. Что же вы так неаккуратно-то? Расширение каналов лучше в спокойной обстановке проводить, чтобы магия смогла как следует укрепиться. Я не, с его помощью мне удалось сесть. Штаны уже промокли от налипшего на них снега, и неприятно холодили задницу. Надо пойти в горячую ванну залезть, пока простатит в 18 лет не заполучил на пустом месте. Это было бы совсем неприятно. Что произошло? Вы начали качать энергию из макро. Ох, я все время забываю о вашей амнезии. Он хлопнул себя по лбу. В общем, так как у вас магия только-только пробудилась, он покосился на мой перстень, которого в прошлый раз ни пальца не было. Она пытается забрать как можно больше энергии, и макры – это первейший источник, тем более такие крупные. Я, конечно, очень условно сейчас объясняю, но так ведь я и не ученый какой, чтобы за умные речи толкать. Могу только посоветовать пойти поспать, чтобы добыча как следует переварилась, но сначала вам нужно вымыться как следует и поесть. Не обязательно в такой последовательности. Один момент, я поднялся на дрожащие ноги, опираясь на его здоровую руку. Неподалеку застыл Тихон, глядя на нас, готовый в любой момент прийти на помощь. Марии в обозримом пространстве не наблюдалось. Замерзла, скорее всего, и зашла в дом. Да, Евгений Федорович, а почему на вас мокры так не действуют? Я не хотел задавать этот вопрос, но у меня было такое состояние, словно я выпил залпом бутылку шампанского. Какой откровенный вопрос, Соколов внимательно посмотрел на меня. Я уже давно достиг положенного мне 5-го уровня. На меня макр подействует, только, если я его сожру целиком. И то, я не уверен в этом на 100%. Тихон, помоги своему господину, а то его совсем скоро развезет. И он хмыкнул, а потом вернулся к тушам убитых им монстров. И то правда, ваше сиятельство, Тихон подхватил меня под руку. Идемте, пока искупаетесь, я вам еды приготовлю. Я позволил себя утащить, плохо понимая, что со мной происходит. Дальнейшее прошло, как в тумане. Более-менее я пришел в себя, когда меня Тихон завалил на кровать. И то это осознание было ненадолго, потому что я практически сразу забылся беспокойным сном. В темноте между деревьями мелькнул гибкий силуэт. Я пошел следом, ища глазами рыжую с черными пятнами большую кошку. Она то появлялась, то исчезала, то приближалась, то резко отдалялась. Почти как мерцание макро, которое ввело меня в транс, если верить Соколову, то в магический транс. Вот только никакой магии я в себе не чувствую. Дед что-то говорил про регенерацию и кошачье зрение, но по мне так это мало походило на магию в том виде, в котором я ее представлял себе. Вот среди деревьев снова мелькнул силуэт рыси, и я побежал за ней. «Стой, подожди, я не успеваю за тобой», — заорал я, обращаясь к ней. К моему удивлению рысь остановилась и села на землю. Я подбежал к ней и заметил, что остановилась она на полянке, а когда я пересек некую невидимую черту, то по периметру поляны вспыхнуло яркое пламя. «Разве ты не боишься огня?» — спросил я у рыси, даже не удивляясь тому, что пытаюсь говорить с животным. «Я мало чего боюсь, а огонь — это маленькая частичка меня самой», — ответ прозвучал прямо в голове. Со зрением творилось хрен пойми что, а тело горело, словно меня засунули в это самое пламя. «Не бойся, огонь потухнет, не причинив вреда лесу, но его искра останется в тебе, не потуши ее ненароком». «Я тебя не понимаю». Мельтешение перед глазами надоело до такой степени, что я напрягся и начал видеть, как обычно. Глядя на рысь, которая наблюдала за мной, слегка наклонив голову на бок, я сфокусировался, и цвета исчезли, окрасив мир в черно-белые цвета. Цвета снова вернулись, когда я этого захотел. Поэкспериментировав со зрением, осознал, что теперь могу вызывать довольно странную способность, когда захочу, а не тогда, когда самой способности приспичит проявиться. Выдохнув, снова обратил внимание на рысь. «Я не понимаю тебя. Ты поймешь очень скоро. Ты Рысев, ты такой же мой сын, как и все остальные. Скоро ты осознаешь свои силы. У меня есть к тебе просьба. Найди того ублюдка, который убил мою дочь на землях, принадлежащих другим моим детям. Могла бы и не просить», — я говорил вслух, в то время как ее ответы возникали прямо в голове. «Я сделаю все, чтобы достать его». «Хорошо, я верю в тебя. Откуда в марте появился котенок?» — тихо спросил я. «Неважно. Она будет твоей спутницей, самым преданным другом. Береги ее, а она в ответ будет беречь тебя и твою семью». Соколовы знали про охоту, или барон говорил правду, и они ни сном, ни духом. Я хотел верить барону, но, доверяй и проверяй, чтобы снова не очутиться с пробитой башкой, на этот раз без шанса на выживание. Соколовы в этом непотребстве не участвовали. Зная барона, вряд ли эти ублюдки решили бы организовать нечто подобное в его присутствии. «Кто ты?» — наконец-то догадался я спросить. «Я рысь, твой тотем, твоя богиня, если тебя такое объяснение больше устроит». Вообще-то, меня ни одно из этих объяснений не устраивало. Примем за аксиому оба, и больше не будем возвращаться к этим вопросам. Мне других хватает. Прорывы, что это? Пока была возможность обращаться к своему тотему напрямую, я решил ею воспользоваться. Почему-то все, что сейчас происходило, я воспринимал, как должное. У меня даже мысли не возникло, что это может быть простой сон, или бред моего обдолбавшегося макроме организма. Так что поболтаем, тем более, что есть у меня уверенность в том, что подобное общение не будет происходить слишком часто. Рысь – это прежде всего кошка, а кошки не слишком долго с котятами возятся. Тончайшая грань между изнанкой и внешним миром. Здесь, в ваших землях, эта грань особенно тонка. Именно поэтому сыновей рыси поставили на эту землю, чтобы охранять и не давать тварям изнанки заходить слишком далеко. Вы хорошие бойцы, ну, кроме тебя. Сидящая напротив меня рысь смешно сморщила морду и чихнула. Да, кроме тебя. Нужно тренироваться. Без тебя знаю, я огрызнулся. Учить она меня вздумала. Не дерзи, одернула меня рысь. Не с девчонкой своей разговариваешь. Мы с минуту бодались взглядами, и я в конце концов отвел глаза. Вот и отлично. Изнанка – это прекрасное место для того, чтобы развивать себя и свою магию. Голос в голове замолчал, а затем добавил, прежде чем совсем исчезнуть: на первый раз достаточно, еще увидимся. Я открыл глаза и уставился в темноту. Ничего не видно, а что, если? Закрыл глаза, потом снова открыл. Кошачье зрение сработало как надо. Комната обратилась во все оттенки серого, но, хотя бы стали видны стены и мебель, а вон глаза блеснули на уровне пола. Мышь или крыса? Скорее всего, все-таки мышь. Домик считай, что в тайге стоит, Тут полевки толпами ходят. Зато теперь стало понятно отсутствие еды. Незачем мышей разводить еще больше, чем их здесь есть. Да и сжирать они будут все, до чего доберутся. Все равно тому, кто сюда приедет, мало что достанется. Так, что тут у нас, кроме притаившейся мыши на полу? Я обвел взглядом комнату, как же непривычно смотреть вот так, словно прибором ночного видения разглядываешь. Дед в кресле возле кровати вообще чуть рябит. Так, стоп, откуда здесь взялся дед? Словно почувствовав мой взгляд, граф встрепенулся и повернул голову в мою сторону. «Привет, что ты здесь делаешь?» – спросил я, разглядывая его. Сразу же примчался, как только гонец сообщил о прорыве, он протер лицо руками. Даже в седло впервые за столько лет залез. Он замолчал, а потом тихо добавил: «Женя, ты меня видишь?» «Да, вижу, а ты разве меня нет?» Глядя на него, я тоже зачем-то перешел почти на шепот. «Нет», — он покачал головой, — «рысиное зрение не каждому из рысевых дано. Собственно, в последний раз оно проявлялось у моего деда. У него также глаза светились. Мне рысь приснилась». Я откинулся на подушку и принялся разглядывать потолок. «Все-таки интересно вот так смотреть». «Это хорошо», — ответил дед. «Покровительница не к каждому приходит. Правда, делает это чаще, чем зрением наделяет, но всегда хочется большего. К тебе приходила?» «Да, после того, как я от свинцова кошку спас. Приходила, поблагодарила, но предупредила, что соседей надо было как клан разбить, иначе они скоро снова голову поднимут. У свиней память короткая. А почему хорошего, в общем-то, совета не послушался? Какая интересная трещина, чем-то молнию напоминает, если долго всматриваться и подключить воображение. А вон там, прямо над тем местом, где мышь сидела, еще одна, почти такая же. Взять бы и прямо в эту тварь запустить такую же молнию, только настоящую. И я сейчас не о мыши думаю. Там все завертелось очень сильно. У свинцовых родственники в столице живут, те же Кабановы, которые с Мышкиным какие-то дела делают. Кто такой Мышкин? Я полностью разглядел потолок и принялся изучать стену. Князь Мышкин, весьма одиозная личность, один из немногих лиц, допущенных к императору без доклада. Так что то, что Кречет прислал сюда всего лишь Медведева, главу Министерства внутренних дел, говорит скорее о некой лояльности к нам власти. А может, в пику кому-то? Ясно же, что дело для свинцовых проигрышное было изначально. Шутка ли, убить тотемное животное на территории клана этого тотема? Так что, тут, скорее, все-таки эту гниду защищали, а не нас. И так половина Сибири забурлила. Территории нам отошли, чтобы эту волну успокоить. И Медведев здесь был, так как мужик, в общем-то, неподкупный. Но слегка надавить можно на любого, например, клан позволить сохранить, вместе с жизнью. Да и спас я тогда рысь, успел. Вот и пошли этим свиньям на уступки. Какие-то закулисные игры, я в такое никогда не лез. Отец, кажется, в виде компенсации морального ущерба еще торговые льготы получил, и пару контрактов с военными предприятиями разрешили нам заключить. Так что наша воинская часть оснащена прекрасно, почти на уровне государственной армии. У нас есть своя армия? Я удивленно посмотрел в его сторону. Конечно, граф усмехнулся. А как иначе? Не такая большая, как у государя, конечно, но пару тысяч штыков выставить можем. Как вернешься из своей академии на летние каникулы, мы съездим в гарнизон, если желание есть. Я рад видеть, что ты заинтересованность начал проявлять. Вот так и подумаешь, что, может быть, давно тебе палкой по голове надо было настучать. Вот давай как-нибудь без кардинальных мер воспитания обойдемся, — проворчал я, а граф тихонько засмеялся. Зачем нам армия? Мы же в краю прорывов частых живем, на защите этих мест стоим, но с них и кормимся. Что уж тут говорить, первый капитал так точно на монстрах изнанки наши предки сделали. Нам даже далеко за ними ходить не надо. Граф снова усмехнулся, а потом уже серьезно добавил: но развиваться лучше все-таки на изнанке. Мне уже сказали. Мы замолчали, но это было довольно уютное молчание. Почему мы сидим в темноте? Рысь больше ночной хищник. Ты и так все видишь, а мне и без видения комфортно, — ответил дед. Но мы все-таки люди, и ночью предпочитаем спать, однако темнота никого из рысевых не смущает. Он замолчал. Ты что-нибудь вспомнил? Нет, — я покачал головой, но вовремя вспомнил, что дед меня не видит. Я заполняю пробелы в памяти, но так ничего и не вспомнил. Мне уже начинает казаться, что и не вспомню. Где мои родители? Они погибли? Да при прорыве, — дед вздохнул. Твой отец был сильным бойцом, да и мать кое-что умела, но вдвоем справиться с тремя монстрами третьего уровня нереально. Граф замолчал, а потом добавил, он защищал ее до последнего. Да, дела, хотя, может быть, потому и не помню ни хрена. Просто сам захотел забыть, а тут как раз Свинцов с Дубьем подвернулся. Мне надоело смотреть в таком диапазоне, и я вернул свое обычное зрение. Сразу же обрушилась темнота. Что бы дед ни говорил, но лично мне находиться в темноте было не слишком комфортно. Свет надо бы включить. Я еще в прошлый раз заметил, что в дом вполне себе электричество подведено. Работает, правда, на чем-то вроде генератора на мокрах, но мы вполне обеспеченный клан, можем себе это позволить. Вставать было неохота, но сидеть в темноте, не видя собеседника, не хотелось все больше. Вздохнув, я сел, осторожно свесил ноги с кровати и нащупал пол. Я так себе точно что-нибудь сломаю, вдобавок к голове. Короткая вспышка совершенно необоснованной злости вызвала чувство жара. Загорелось лицо и руки. От неожиданности я встал, и тут на правой ладони вспыхнул самый настоящий огонек. Самое интересное, что как только это пламя сформировалось, жар от лица ушел, словно схлынул, сформировавшись в этот самый огонек. Он меня не обжигал, и я интуитивно знал, что стоит мне захотеть и сжать покрепче ладонь, как огонь исчезнет. Пространство вокруг меня осветилось, и я столкнулся с изумленным взглядом привставшего из кресла деда. «Так, похоже, это не слишком нормально», — тихо спросил я. Не то слово, и дед рухнул в кресло, а я задумался над тем, какого хрена со мной все-таки происходит. Глава 11. «Доброе утро, Евгений Федорович». Я открыл один глаз и тут же его снова закрыл. «Аристарх Григорьевич, а вы-то, что здесь делаете?» Захотелось накрыть голову подушкой и сделать вид, что еще сплю, и вообще, я целителю просто привиделся. Его сиятельство граф бывает чрезвычайно настойчив, наверняка, когда был помоложе, ни одна дама не могла ему отказать, брюзгливо проговорил Лебедев. Но, признаться, на этот раз случаи были действительно любопытные. Вот как, и кого же вы лечили, можно узнать. Прятаться было уже поздно, и я сел в постели, поглядывая на целителя. Барон Соколов получил весьма интересное ранение руки. Я так понимаю, его укусил какой-то ядовитый монстр. Яд, к счастью, не успел распространиться, но в пределах раны давал удивительный эффект. Я надеюсь, вы все-таки вылечили барона, а не оставили его с ядом в ране, чтобы любоваться весьма любопытной кончиной. Евгений Федорович, за кого вы меня принимаете? Разумеется, я убрал весь яд, затворил рану, и барон уже вполне рукой владеет. Лебедев открыл свой неизменный саквояж и принялся в нем копаться, что-то разыскивая. «Аристарх Григорьевич, я вас принимаю именно за того, кем вы и являетесь, ни больше, ни меньше». Я повернулся к целителю затылком, и он принялся осматривать уже зажившую рану. «Более того, я просто уверен, что вы сумели выделить заинтересовавший вас яд. Если я сильно захочу, то смогу найти образец в вашем чудесном саквояже». Он так резко выпрямился, что дернул меня за волосы. «Ай, осторожнее, оставить меня без скальпа, это не самое лучшее, что вы можете сейчас сотворить. А вы так больше не шутите, Евгений Федорович», — пробурчал Лебедев, закончив осмотр. «Память вернулась?» «Нет», — я покачал головой. «Что же, времени прошло уже достаточно, чтобы это произошло», — он покачал головой. «Похоже, вы останетесь одним из тех, кому не повезло. С другой стороны, вам дан уникальный шанс построить свою жизнь заново, не оглядываясь на ошибки прошлого». «Какого прошлого?» Я закатил глаза. «Мне всего 18 лет. Даже в таком возрасте есть прошлое», — Лебедев поднял палец вверх. «Например, только не говорите, что в вашей жизни не было женщин. Я никогда в это не поверю. Сейчас же у вас есть возможность заново составить знакомство и, как знать, может быть, на этот раз сложится то, что ранее не получилось по разным причинам. Угу, например, потому, что портрет уже нарисован», — пробормотал я. «Так что с ядом, вы его забрали?» «Да», — Лебедев вытащил из саквояжа флакончик, заполненный тошнотворным на вид содержимым. Оно напомнило мне то гноевидное содержимое, которое полилось из убитого мною паука, щедро разбавленного подпорченной и уже начавшей расслаиваться кровью. «Вы удовлетворены? Тогда, разрешите мне вас еще раз полностью осмотреть». «Да, пожалуйста», — и я послушно открыл рот, показывая язык, когда он попросил меня это сделать. «Ну, что я могу сказать, если не брать во внимание память, то вы абсолютно здоровый молодой человек. Кроме того, могу с уверенностью сказать, что магический источник стабилен и каналы начали развиваться и заполняться энергией источника. Это очень хорошо. Развитие идет плавно, не скачкообразно. Думаю, у вас не будет проблемы с контролем своей магии. Лебедев отнял деревянную трубку от моей спины, разогнувшись. После осмотра головы, он меня быстро осмотрел, а перед этим долго смотрел через какую-то призму, постоянно меняя линзы. И вот сейчас вынес свой вердикт относительно моего здоровья. Поэтому обязательно держите рядом с собой лекарства во время нахождения в академии. Боли могут возникнуть в любой момент. Не занимайтесь глупым геройством, терпя головную боль. Хорошо, не буду. Я кивнул и встал с кровати. Кстати, а что вы все-таки будете делать с ядом? Изучать? Я достаточно зарабатываю, на жизнь мне хватает, но вот на материалы для исследований нет. Так что приходится выкручиваться. Он взял саквояж и направился к двери. Всего наилучшего, ваше сиятельство, надеюсь, что не увижу вас в ближайшее время. И вам интересных больных, Аристарх Григорьевич. Дверь закрылась, и я расхохотался. Все-таки Лебедев мне больше нравится, чем бесит, это точно. На стуле висела свежая одежда. Дед расстарался, видать, потому что охотничий домик, это охотничий домик, и здесь в спальнях даже шкафов не предусмотрено. Во всяком случае, в моей спальне шкафа точно не было. Я успел надеть трусы и штаны с носками, а также обуться, когда в дверь постучались. «Войдите, открыто!» — крикнул я, беря в руки рубаху. «Ой, вы не одеты?» Мария сначала вошла, а потом только посмотрела на меня. Мне удалось быстро надеть злополучную рубаху и запахнуть ее на груди, потому что девушка отводила взгляд, но не спешила выходить из комнаты. «Баронесса, вы с ума сошли?» Когда я давал разрешение, мне и в голову не могло прийти, что вы осмелитесь зайти одна в спальню к мужчине. Я сделал шаг в ее направлении. «Ах, оставьте ханжество!» Она махнула рукой. «Если вы думаете, что ничего не помню, то вы ошибаетесь. И мне даже становится интересно, как далеко мы бы с вами зашли, если бы дядюшка и ваш денщик не появились». Я наклонил голову на бок. «Что же, признаться, мне очень понравилась такая позиция. Маша не обвиняла меня, она прямо говорила, что была не против, и что в действии у пихты мы оба принимали участие. Но это все же не оправдывает вашего нахождения сейчас здесь». Я сделал еще один шаг и отпустил полы рубашки, позволяя им разойтись. «Потому что, если я сейчас бесчестно воспользуюсь ситуацией, впоследствии их обвинят именно вас. За мной дают слишком большое приданное, чтобы кто-то вроде Лени Андатрова обратил внимание на сплетни», — спокойно ответила Маша. «Меня же передернуло, когда я услышал про Андатрова. Я не хотела ехать сюда, но дядя сказал, что пришло время выполнять давние договоренности. Еще перед тем, как мой отец погиб, он успел заключить договор о браке с бароном Андатровым. Насколько я помню, дядя получил письмо с напоминанием». Она отвернулась от меня и подошла к окну. «Ну, теперь хотя бы понятно, почему вы ездите с визитами с дядей, вместо того, чтобы оставаться под защитой поместья». От новости о том, что она является чуть ли не невестой Андатрова, в голове неприятно зашумело. Почему-то я не думал, что она может быть кому-то обещана, и уж тем более этому потенциальному покойнику. «Это не важно, почему я не стремлюсь остаться без опекуна в поместье Свинцовых», — она покачала головой. «Я пришла сюда, чтобы попрощаться. Целитель Лебедев просто волшебник, а ваш дед приехал с целым дополнительным отрядом егерей. Так что дядя Юра вполне может ехать верхом и не свалиться где-нибудь посредине дороги, а десяток егерей будут нас сопровождать. Ну что же, давайте прощаться». Я уже немного успокоился, и мне было интересно посмотреть, как именно она собирается прощаться. Маша вздохнула, повернулась ко мне и, наконец-то, посмотрела в глаза. «Я хочу поблагодарить вас, граф, за мое спасение. Вы спасли меня дважды, если не трижды, и вот я набралась мужества, чтобы сказать вам спасибо», — выпалила она. «Ни за что», — я пожал плечами. «Прощайте, женя», — она назвала меня по имени через небольшую паузу, а потом чмокнула в небритую щеку и выскочила из комнаты. «Прощайте, Маша», — я протянул руку и дотронулся до того места, где меня только что коснулись девичьи губы. «Вот черт», — я снова рассмеялся и взлохматил волосы. «А девчонка, похоже, уже отошла от потрясения. Но баронесса Андатрова, это надо будет как следует обдумать. Стук в дверь на этот раз вырвал меня из глубокой задумчивости. На этот раз попрощаться и поблагодарить меня пришел барон Соколов. К счастью, я успел на этот раз одеться и сидел в кресле, наблюдая, как на ладони то загорается, то исчезает огонек. При этом прекрасно чувствовал, как горячая волна поднимается из солнечного сплетения, а потом туда возвращается, когда огонек втягивался обратно в ладонь. Ваш дед, Евгений Федорович, мне поведал за завтраком, что этой ночью аккурат после боя и добычи макров, вам явилась богиня, рысь и одарила даром огня. Начал Соколов, который застал мои эксперименты с огнем. Да, было дело, ответил я, убрал пламя и поднялся из кресла. Могу я дать вам совет? Дождавшись моего кивка, барон продолжил. При вашей академии есть прекрасный факультет огня. Многие ваши ученики работают именно с огнем, скульпторы, например, и ваши преподаватели этой дисциплины часто приглашаются даже в военные училища и академии, чтобы показать мастер-классы в качестве судей на разных состязаниях. С чего такая честь? Невольно вырвалась у меня. Почему-то отношение военных к выпускникам моей академии было определено заранее, потому что это лучшие мастера магии огня. Создать фаербол, особенно не оформленный и без заданных характеристик, сумеет любой идиот, но попробуйте создать картину с помощью огня и закрепить ее в металле, к примеру. Порой мне кажется, что ваша академия не так проста, как это принято считать. Вам всего лишь кажется, я улыбнулся. Мы художники очень простые типы на самом деле, нам бы вкусно выпить, да закусить, и чтобы нимфы по фигуристии возбуждали в нас хаем вдохновение. Все-таки, вы немного лукавите, Евгений Федорович, Соколов сдержанно улыбнулся. Мы уезжаем, я пришел попрощаться. Прощайте, я пожал протянутую крепкую руку, и он практически сразу вышел из комнаты. А насчет его совета, тут он прав на все 100. Я и так уже надумал, что буду искать учителя или какую-нибудь школу, а тут, оказывается, искать ничего не надо. А я так и знал, что нужно было в скульптор идти. Они не только физически крепкие, но еще и вон таким полезным делом, как магия огня, учится пользоваться с головой, а не только как швырнуть подальше и побольше. И плевать, что можешь вызвать пожар. Решив, что сидеть в комнате нет смысла, я потащился во двор. Там я застал отъезжающий отряд барона и даже помахал им рукой. Странно, что меня не позвали сюда. Хотя это как раз не странно, я же творческая личность, и часто иду на поводу у своих муз. А вдруг бы они мне шепнули, что пора в меланхолию, и все тлен, хрен бы меня кто-то сумел вытащить из комнаты. Похоже, этот этап был уже в прошлом, том самом, которого я не помню, и дед решил, что лучше не рисковать и не позориться. Раз ты решил встать, то, может быть, мы отправимся домой? Ко мне подошел граф. Да, думаю, что лучше выдвигаться. Лучше днем вернуться, чтобы волков не смущать, ответил я, и дед сразу же велел готовиться к отъезду.